Гнев Гогена не остывал. Он то и дело ввязывался в туземные дела. Стоило сообщить ему о каком-нибудь нарушении закона, он немедля писал Пикино, взывая к его чувству справедливости. Управитель должен был признать, что его неугомонный корреспондент часто бывает прав. 4 декабря в Этуону прибыл новый жандарм, сержант Жан-Пьер Клавери, который 16 декабря заменил в должности Шарпия. Хотя Клавери был не слишком склонен поддерживать миссию, и это должно было примирить с ним Гогена, художник почти сразу же затеял с ним борьбу. Было совершено преступление, а Клавери занимался расследованием менее усердно, чем хотелось бы Гогену. Из трусости, боязни ответственности, как утверждал художник. Но что же тогда будет с нашей безопасностью, негодовал Гоген. В ожидании, пока ему удастся высказать все, что он думает о таких, как Шарпие и Клавери, судье, который должен был в ближайшее время явиться в Этуону, Гоген увлеченно работал над рукописью прежде и потом, включая в нее по прихоти своих настроений перемешку воспоминаний и размышлений. В первой половине января 1903 года он написал уже довольно много страниц, когда на маркиза обрушился циклон. Циклону предшествовала двухдневная буря, а на второй день, около 20:00 вечера, вдруг поднялся шквал. Гоген был один у себя в мастерской, ему никак не удавалось справиться с лампой, он ее зажигал, но очередной порыв ветра, яростно сотрясавшего крышу дома, тотчас ее гасил, и вдруг художник услышал необычно глухой, непрерывный шум. Он вышел из комнаты и стал спускаться по лестнице, но оказался по колено в воде. В темноте, в бледном свете затуманенной луны, он увидел, как бурные потоки воды окружают его дом и, вихрясь водоворотами вокруг сваянных столбов, крутят камни и вырванные с корнем деревья. Это разлилась река Атуоны, затопившая узкую прибрежную полосу. Всю ночь напролет Гоген со страхом ждал, что течение вот-вот снесет его дом, а с ним и лари из камфорного дерева, где были сложены рисунки, начиная с самых ранних его работ. Камфорное дерево, благодаря своему запаху, отгоняет москитов. Но его на совесть сколоченное, надежно укрепленное на сваях жилье, устояло. Когда рассвело, взгляду Гогена предстала страшная картина. Медленно отступившая вода затопила все вокруг, перерезала дороги, разрушила мосты, снесла хижины многих туземцев, повсюду виднелись поваленные деревья. От этого циклона, в результате которого погибли 515 туземцев, особенно пострадали острова Туамоту. Остров Хива-Оа остался в стороне от наиболее опасной зоны циклона. На другой день маркизы горько жаловались на разрушение. Многим из них вода причинила большой ущерб. Циклон, погубивший побеги хлебного дерева, должен был отразиться на будущем урожае. Другу художника Тиоки, участок которого был совершенно опустошен, пришлось заново отстраивать хижину. Желая ему помочь, Гоген подарил ему без всякого нотариального оформления часть своей земли. В то же время он написал ходатайство о том, чтобы 22 туземцам с острова Тахуата выплата налога была отсрочена, пока они не соберут урожай, на что не соглашала жандармерия, несмотря на убытки, причиненные циклоном, от туземцев требовали немедленной уплаты налога, угрожая им штрафами. Клавери, человек не менее раздражительный, чем Гоген, к тому же весьма ревниво относившийся к своим прерогативам и скоро на угрозу, все с большим трудом переносил постоянное вмешательство художника в вопросы, входившие в его Клавери компетенцию. Но ему нелегко было заткнуть рот Гогену. В начале февраля Рейнер рассказал художнику, что два американских китобойных судна во время циклона бросили якорь у острова Тахуате и, не заплатив пошлины, при пособничестве местного жандарма Этьена Гишене продали туземцам разные товары: мыло, ножи, часы, ткани.